Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 8. Глава 1. В небольшом конференц-зале собралось множество первых лиц империи. Они сидели на креслах и слушали выступление министра обороны. Он отчитывался о ходе операции на Дальнем Востоке, а на большом экране мелькали карты, отчеты, фотографии и прочее. «Таким образом, зачистка продвигается на 60% быстрее, чем было запланировано. При этом мы используем минимум войск. С границы не было отозвано ни одного солдата», — договорил министр обороны. «Иннокентий, что там Китай?» — спросил император, переведя взгляд с выступающего на министра иностранных дел, сидящего в одном из кресел. «Да, Ваше Величество». Двухметровый крепкий мужчина тут же поднялся с места и начал доклад. «Китайцы озабочены проведением военных действий около границ и направили нам ноту протеста. Также они якобы опасаются за свою безопасность и наращивают силы у границ». «Валентин?» Выслушав министра иностранных дел, император бросил взгляд на высокого худощавого мужчину с красными глазами. «Они неоднократно пытались прощупать наши границы, определить, не увели ли мы войска и степень укрепленности. Я позволил им получить нужную информацию, но дорогой ценой». Он жутко улыбнулся и продолжил. «Сейчас китайцы затаились и наблюдают. Они очень удивлены нашими успехами на Дальнем Востоке. Япония потеряла уже 2 одаренных на стадии доминирования. Мы же ни одного. К тому же наши потери на 30% меньше прогнозируемого». «На 30? С чем это связано?» — удивился император. «Новое лекарство. Благодаря ему врачи спасают больше простых солдат и слабых одаренных», — ответил красноглазый. «А, Маржен, да. Помню, помню». Мужчина задумался и погладил подбородок. «Поставки не должны прекращаться. Если будут проблемы для фабрики, немедленно устранить». «Но, Ваше Величество, мы не имеем права лезть в дела родов. Вы настроите против себя всю аристократию», — возразил мужчина, чей рост не превышал 1,30 м. «Дархан». Валентин посмотрел на коротышку и жутко улыбнулся. «Не обязательно делать все своими руками. К тому же, по моим данным, нет нужды помогать Волкову. Он и сам прекрасно справится. Заодно посмотрим на его истинную силу». После слов Валентина на экране стали мелькать фотографии, имена и прочее. Там были и Волков Сергей, Метеос, египтянин на стадии развития, а также Иса с Тефой. Напротив них была пометка, что, возможно, одна из них является черным клыком, элитным убийцей, ужасом североафриканской провинции Римской империи. Ну и про Кирилла не забыли, но его статус находится под вопросом. «Вполне неплохо, у него уже достаточно сил, чтобы потягаться не с самыми слабыми родами», — хохотнул император, оставшийся довольным увиденным. «Кстати, как там те кольца, что он подарил мне?» «Все в точности, как и было сказано. Излечивают раны. Весьма эффективно», — доложил Валентин, и на экране появились фотографии, после них видеозапись того, как у раненого на глазах зарастает рана на животе. «Сможем повторить», — удивился император, впрочем, все удивились. «Нет», — Валентин скривил улыбку. Он пытался изучать, но все было бесполезно, он ничего не нашел, а это его жутко бесило. Наши лучшие колдуны не смогли обнаружить руны и заклятия. Предположительно, они спрятаны внутри кольца, и без вскрытия мы не обнаружим их. К тому же велика вероятность установки ловушек на случай вскрытия. «Ясно. Тогда забудь. Просто попросим сделать еще. Уверен, он не откажет будущему тестю». Император вновь расхохотался. Он внимательно наблюдал за дочкой во время прошлого приема и был уверен, что девочка влюблена. «Тогда позвольте перейти к следующей теме. Рим вскоре начнет вторжение в Иберию», — заговорил Валентин и вскоре начал озвучивать полученные его людьми разведданные. «Угощайтесь!» Иссара ставила на столе кружки чая и лакомства. но атмосфера была напряженная. А все из-за двух девушек, выглядевших недовольными и бросавшими друг на друга грозные взгляды. «И как так вышло, что вы обе оказались здесь?» — вздохнул парень. «Я приехала к тебе в гости», — первая начала говорить Виктория, опередив Светлану. «Но в аэропорту увидела ее». Девушка указала пальцем на сидящую рядом особу. «Она увязалась за мной, и вот мы здесь». «Ну, а я прилетела сюда якобы по делам», — выдохнув и успокоившись, произнесла Алловолосая. «Думала, что мы тайно встретимся на нейтральной территории, но...» «В итоге ты в открытую приехала к Ване, тем самым признав, что вы вместе. Сколько же проблем появится из-за этого?» — вспылила Беловолосая. «Я знаю... Прости, Вань, я немного приревновала и вспылила». Светлана грустно улыбнулась. «Иса, будь добра, принеси красную шкатулку из моей комнаты». Посмотрев на египтянку, попросил парень. Та кивнула и умчалась, но вернулась довольно быстро. Тео протянул ее Светлане. «Кольцо?» — удивилась девушка. Но потом поняла, оно точно такое же, как у невест Тео. Даже у Виктории такое же. Разве что камень другой, красного цвета. «Теперь ты моя невеста», — утвердил Тео без возможности ответить «да» или «нет». В этот момент из девушки вырвался мощный поток манны, а также радостные мысли. Но Светлана сохраняла, как говорится, покер-фейс. Она неторопливо надела кольцо на палец, но не сдержалась и расплылась в улыбке. Викторию в этот момент раздирала от раздражения. Она никогда не любила Светлану, а сейчас еще больше не взлюбила. «Шестой будешь!» — ухмыльнулась Беловолосая и продемонстрировала такое же кольцо. «Зато самой сильной!» — оскалилась Алловолосая. «А вот это не факт!» — рыкнула хрупкая элегантная девушка. «Может, мне пойти делами заняться, а вы пока наругаетесь вдоволь?» Парень отпил чаю и потянулся к пирожному. «Прости, веду себя по-детски», — свиной на лице произнесла Светлана и потянулась к чаю. «А неплохо». «А я обижена. Хотела провести этот день с тобой, прежде чем отправиться на тренировочную базу Березовых. Но теперь не судьба», — грустным голосом произнесла Вика. «Неожиданно». Тео, да и Светлана удивились. «Недавно меня пытались похитить, и я поняла, что должна стать сильнее. К сожалению, дома сейчас небезопасно, поэтому брат договорился с Березовыми, и они примут еще одну». Девушка подняла руку, демонстрируя кольцо. «Вот как!» — заговорила Светлана, понимая, что действительно испортила ее, можно сказать, последний день перед адом суровых тренировок. «Прости, я не знала. Тогда я, наверное, пойду. Посещу пару мероприятий городских и...» «Да нет, это ты прости, вспылила я». Вика положила ладонь на руку девушки, но тут же ойкнула и сразу убрала. «Что это было-то?» — недоумевала Алловолосая. «Еще? Вдруг?» Обожгло холодом, а к энергии всполошилась. «Похоже, дар Вики агрессивен к тебе». Тео взглянул на Беловолосую духовным зрением. «А где Эмили?» «Во мне. Она потеряла физическую оболочку. Я пока не выпускаю ее, накапливая лед», — объяснила девушка. Ну и далее последовал опрос на тему «А как так получилось, что тебя едва не похитили?» «Понятно». Тео не ругал девушку. Ее уже отругали, да и она сама понимала, какую глупость сотворила. Он посмотрел на Светлану и улыбнулся. «Вы бы смогли стать неплохими партнерами для тренировок». «С ней?» «Да она же практически беззащитна», — удивилась принцесса. «Вам достаточно взяться за руки», — улыбнулся он. Светлана задумалась и протянула руку Виктории. Та немного сомневалась, но взяла ладонь девушки. «Мой барьер прям выжигается», — — произнесла Аловолосая с закрытыми глазами, но вскоре их открыла. — Согласна. К энергии тратится быстро, и это позволит быстрее развиваться. Но в бою я бы потратил ее гораздо быстрее. — А когда ты планируешь сражаться? — ухмыльнулся парень. — В городе нет особых мест для тренировок, подобных ей. Все же это чревато разрушениями. — Давай вторую руку. Светлана вздохнула, понимая, что парень вновь прав. — Вроде неплохо получается. — Согласна, — кивнула Виктория. Ее кэнергия довольно быстро истощалась, противостоя Светлане. — Вик, не езди на эту базу. Лучше у меня погости. Я как-никак военный со стажем. Научу тебя сражаться, — предложила Аловолосая. — Но... — девушка задумалась, но через некоторое время улыбнулась и кивнула. — Хорошо. — Ну и хорошо. Только вот мне нужно ехать. Криво улыбнулся Тео и тут же получил два недовольных взгляда. — В скором времени произойдет атака на конвой, перевозящий химикаты для моей фабрики. Мне необходимо присутствовать и помочь защитить. — А я что? Бесполезно? — недовольно проворчала Светлана. — Вот-вот, я, между прочим, тоже на стадии развития, — воскликнула Вика. — На развитии? — Вот оно как! Но как? Девушка кинула на парня недоумевающий взгляд, но через пару мгновений на ее лице появилась вина. — Прости, мне не следует совать нос в чужие тайны. «Ты уже невеста Вани, потому, я думаю, можно рассказать». Девушка посмотрела на парня, и тот кивнул. Однако Виктория не рассказала. Но потом, а сейчас... «Вань, мы сильные. Возьми нас с собой». «Да, хочу размять косточки и спалить гадов, которые посмели пытаться помешать поставкам Маржена в армию. Уроды!» От недовольства девушка едва не воспылала, но успела себя остановить, иначе попросту сожгла бы все вокруг. — Все мои планы! — вздохнул парень и все же согласился, ведь польза от Красного Феникса будет колоссальна. Вскоре Тео связался с Сергеем и сообщил об изменении плана, а также велел подготовить два бронекостюма для Светланы и Виктории. Ему не хотелось, чтобы кто-то зафиксировал их участие в этой операции, по крайней мере, чтобы не было явных улик. Уже через час они выехали из Смоленска в сторону Витебска, навстречу конвою. Ехали в одной машине, чтобы не спугнуть врага. А пехота в составе 20 бойцов в бронекостюмах ехала позади и должна будет появиться лишь когда начнется сражение. Благодаря военным Тео знал примерные силы отряда наемников, нанятых для нападения на конвой. Также имелась информация о возможном месте атаки. Оно было в лесу, через который пролегает трасса Смоленск-Витебск. Что весьма логично, ведь устраивать засаду в чистом поле было глупо. А захватить деревеньку, как поступили те, кто пару месяцев назад покушался на Тео, могут лишь психи. Но и тут все же цель не хорошо защищенный аристократ, а обычный конвой с минимумом охраны. «Вижу врага. Всем машинам остановиться», — приказал Тео. Он с помощью духовного зрения засек души людей. Их было всего 60 человек, среди которых пятеро на пике завершения. Они были разбиты на два отряда, расположившиеся по обе стороны дороги. Вскоре фуры с материалами остановились и немного удалились, а Тео с отрядом двинулся дальше. Но вскоре Светлана спрыгнула с машины и пошла своим ходом через лес. Она намеревалась атаковать врага с тыла, одну из групп. Тео знал силу принцессы, потому и отпустил. К тому же он не видел никого, кто мог бы причинить ей вред. Остальные продолжили путь на машине, но в 200 метрах от засады покинули транспорт. Все они были в бронекостюмах белого цвета со множеством черных элементов. Выглядел костюм очень стильно, лисицыны постарались на славу. На плечах и груди были расположены эмблемы с черным волком, чьи два рога пылали огнем. Все, кроме Виктории, были вооружены тяжелыми автоматами «Бульдог». Ну, а девушка? Стрелять она не умеет, сражаться тоже, но у нее есть крепкий барьер. Лишь по этой причине ей разрешили присутствовать, ну и нагрузили управляющим модулем. Это было что-то вроде рюкзака, обеспечивающего отряд серверными мощностями, позволяя обмениваться информацией в режиме реального времени и многое другое. Подобное Тео видел в армии Империи, но там был старый образец технологий, и он требовал ручной работы. Тут же все на автоматике. Девушке нужно было лишь сохранять устройство в целости. Сергей побежал вперед по дороге. Египтянки скрылись в лесу справа от дороги, а Тео с Викторией слева. Все направились к врагу. Те, конечно же, заметили это и поняли, что обнаружены. Но вскоре началась стрельба. Светлана напала на первую группу, ту, что справа. И парню их было искренне жаль. Видел он, как сражается Красный Феникс. От врага остаются лишь угольки. Также началась стрельба и на дороге. Сергей использовал свой дар и покрылся каменной броней. Он стоял посреди дороги и палил по кустам и предположительным позициям врага. Скрывающиеся люди не медлили и отвечали. На Сергея посыпались пули разных калибров и даже несколько гранат. Но все было тщетно. Одаренного его ранга таким не одолеть. В этот момент Исса и Тео напали на врага, что был отвлечен. Египтянка, вооружившаяся зачарованными трофейными пистолетами, ворвалась в стан противника. Она стреляла на ходу, не останавливаясь ни на мгновение. Девушка ловко маневрировала меж деревьев, избегая ответного огня, но при этом убивала врагов одного за другим. Тефа осталась позади и снайперским огнем поддерживала Иссу. Благодаря своей способности она чувствовала тела и потому могла стрелять прямо сквозь деревья. Благо тяжелое вооружение позволяет пробить дыру не только в бревне, но и в бронемашине. За трофейное оружие можно было поблагодарить снайперов из серой ветки рода скорпионов. Наемники оказались плохо вооруженной пехотой. Экипировка древняя, лишь бронежилеты на всю грудь да каски. Дисциплины никакой, как и боевого духа. С другой стороны дороги было еще жарче. Тео видел врагов, несмотря на кусты, траву и деревья. Все враги для него были как на ладони. Потому парень, защищенный магическим барьером, просто шел и стрелял. Всякий, кто осмеливался высунуться из-за дерева, получал пулю в лоб. Но, конечно, были и одаренные. Два человека, вооруженных дробовиками, помчались на Тео. Тот принялся палить по ним, но расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть пробить их барьеры. Но вдруг выскочила Виктория. «Сдохни!» — крикнул один из одаренных и принялся палить по противнику в броне из дробовика. Только вот барьер девушки с легкостью выдержал попадание, а следом... Виктория бросилась на одаренного, но тот легко уклонился и продолжил пальбу. Тогда девушка попыталась снова, но враг лишь насмехался и, избегая атак, продолжал поливать девушку свинцом. Даром мужчины были прыжки. Он мог отпрыгнуть на 5 метров назад, потом еще на 5 в сторону, и таким образом бегал от Виктории. И вот девушка психанула и топнула ногой по земле. Ее тело начало покрываться коркой льда, но вдруг лед передумал и начал собираться на спине девушки, а следом оттуда появились 2 щупальца, тех самых, которыми ее дар-страж рвал на части людей. Мужчине стало не до смеха. Он попробовал отстрелить их, но пули лишь застревали во льду. Тогда он начал уклоняться от щупалец и продолжил палить по девушке в надежде убить ее быстрее, чем эти отростки доберутся до него. И у него даже получалось. Однако неожиданно его что-то схватило за ногу и подняло. У Виктории было еще 2 щупальца. «Пощади, пощади! У меня жена и 10 детей!» — вопил он. «Врет», — сказал подошедший Тео. Виктория заозиралась и увидела второго одаренного. Он был убит ножом. Парень одним ударом пробил барьер и вонзил нож в грудь, поджарив все внутренние органы противника. Девушка посмотрела на пойманного, и через мгновение раздались душераздирающие вопли. Эмили получила команду хозяйки и принялась промораживать человека, причиняя невыносимую боль. Тео поблагодарил бы Эмили за то, что та решила не разрывать человека на части и не портить Виктории психику. Но тут раздались выстрелы. Отступающие наемники наткнулись на группу пехоты Сергея. Бойцы Тео добили всех наемников, пытавшихся сбежать. А вскоре появились Светлана с Сергеем и Иссой. Они тоже закончили. Все были целы и довольны. Лишь Виктории было не по себе. Все же это первый раз, когда она сознательно убивает человека. «Поехали домой?» Сняв шлем, спросил парень и улыбнулся. Девушка тоже сняла шлем и кивнула. «Вскоре это место будет защищено, тела собраны и отданы органам правопорядка. Поэтому Сергею пришлось остаться. Должен же был кто-то объяснить канцелярии, что именно здесь произошло». Глава вторая. Тем временем в Смоленске разгорелось еще большее сражение. На подступах к городу расположилась еще одна группа наемников. Только вот банда демонов уже несколько дней готовилась к этому бою, потому наемников ждал неприятный сюрприз. Их застали врасплох и смели с минимальными потерями, отделавшись десятком раненых. Тефа их мигом поставит на ноги. Кирилл, одаренный на стадии развития по приказу Тео, здорово помог демонам, ликвидировав самых сильных бойцов, после чего отправился навстречу конвою. В итоге конвой успешно добрался до фабрики. Но на этом все не закончилось. Двигаясь по горячим следам, Тео напал на базу этой группы наемников. Только вот кто их нанял, они не знали. Руководство не разглашает такую информацию. Впрочем, демон и так догадывался, кто это был. Но мстить он пока не спешил. Это блюдо лучше всего подавать холодным. Зато обнаружил 4 миллиона наличными и небольшой склад вооружения и боеприпасов. Все это добро вскоре окажется у демонов. «Ну и чего ты там без нас делал?» — поинтересовалась Светлана у своего парня, который наконец-то вернулся домой. Виктория тоже посмотрела на него. Они обе сидели на диване в гостиной, когда Тео вошел в дом. — Деньги добывал, — ухмыльнулся он, продемонстрировав кейс, в котором было 4 миллиона. — Ну ладно, — улыбнулась она и посмотрела на беловолосую, но через миг вновь перевела взгляд на Тео. — Весело у тебя тут. Часто подобное происходит? — Довольно часто, — после некоторых раздумий ответил он. Все же его фабрику раз 6 атаковали, а помимо этого были и другие инциденты. — Отлично. Значит, скучать нам не придется, — заявила девушка и вернулась к просмотру телевизора, оставив Тео недоумевать. Виктория же мило улыбнулась и скрылась за спинкой дивана. Дома были лишь они трое. Исса уехала за Тефой, плюс ей нужно было разобраться с трофеями и всем прочим, потому вернутся девчата не скоро. А кушать уже начало хотеться. «Девчат, а не хотите пельменей?» Вдруг спросил парень, вспоминая, что обещал угостить этим лакомством и Викторию, и Светлану. Кабинет патриарха Волковых. Этим утром. «Войдите!» — с раздражением в голосе рявкнул Олег. У него было плохое настроение, а тут еще и в дверь 5 минут долбятся. «Патриарх, срочные новости!» — воскликнул начальник родовой стражи Антонов. «Говори уже, не томи!» «Прибыла ее высочество принцесса!» — ответил он с бледным лицом. Он искренне недоумевал, зачем и почему она приехала. «Прибыла?» — вскочив с места, воскликнул парень с недоумением на лице. «Ко мне?» «К Ивану. — А, ну да, к кому же еще, как не к Ивану? — расхохотался он, а через мгновение перевернул стол и разбил его на множество частей. Антонов поспешил уйти, а сразу после него вошла мать Олега. — Почему? Мам, ну почему он, а не я? Чем я хуже него? — вопил парень, но тут же оказался в теплых маминых объятиях. — Сыночек, дорогой, чего же ты сразу начинаешь гневаться? — мягким голосом сказала она. — Ты успокойся и подумай, что можешь предпринять. У тебя сейчас есть великолепная возможность сделать Ивана врагом едва ли не всей высшей аристократии. — Врагом? Но как? — воскликнул он, и тут до него дошел смысл ее слов. — Мам, ты снова права! Ха-ха-ха-ха! Эта чокнутая птица действительно чокнутая, разъявилась сюда. Нужно срочно слить информацию о ее прибытии к Ивану в СМИ. — Кто бы мог подумать, что я буду делить мужчину, тем более с тобой? — заговорила Светлана, закинувшая ногу на Тео. Она смотрела на Викторию, которая также закинула на него свою худенькую ножку. — Это было смущающе, — честно призналась беловолосая. — И как все к этому пришло-то? — недоумевала аловолосая. Некоторое время назад их угостили великолепными пельменями, вкусом которых можно было наслаждаться вечно. Потом они начали спорить, какие пельмени вкуснее. Едва не подрались. Тео начал их успокаивать, и в итоге все закончилось страстным сексом втроем. — Вань, у тебя есть планы на вечер? Или ты будешь готовиться к отлету? — спросила принцесса. — Планов нет, а к отлету уже все давно готово. — уставшим голосом ответил парень. — Но это так опасно, может, не надо? Голос Виктории был тревожный. Девушка очень переживала, что Тео может не вернуться из Иберии. — Не волнуйся, он там будет как рыба в воде, — ухмыльнулась принцесса и немного приподнялась, чтобы поцеловать свою рыбку. — Я ведь права? — У меня много целей в Иберии, и это поможет мне стать сильнее, потому... «Не переживайте». Тео крепко обнял своих девушек. «Предлагаю все же вылезать из кроватки и готовиться. Вечером будет прием в честь назначения нового губернатора». «Зачем нам на него идти? Я хочу побольше побыть с Ваней», — бросив на Светлану недовольный взгляд, проворчала Виктория. «Надо так!» — сделав серьезное выражение лица, сказала принцесса. — Из-за того, что я заявилась сюда, теперь все знают, что мы с Ваней вместе. Если сразу не обозначить серьезность наших отношений, боюсь, найдется немало людей, которые захотят избавиться от него. — Но разве у них не появится больше причин попытаться устранить его? — удивилась беловолосая, хлопая глазками. «Если они и попытаются, тогда у меня будет веское основание прийти к ним и сжечь их вместе с домом», — спокойно ответила принцесса, но вот пылающие волосы говорили, что она совсем неспокойна. «А, кровать горит!» — прокричала беловолосая. «Ой!» Некоторое время спустя городской банкетный зал. «Как новый губернатор, я клянусь привести нашу седьмую область к процветанию, а также...» На небольшой сцене выступал новый губернатор. Им оказался сравнительно молодой мужчина, всего 42 года от роду. Он был на стадии развития и являлся членом одного из родов Севастополя. Выглядел губернатор ухоженно, но при этом мужественно. Кожа загорелая, растительности на лице и голове довольно мало, но выглядела она весьма эстетично. «Балабол!» — хохотнула Светлана, но так, чтобы услышали лишь Тео с Викой. «Ой, он на нас смотрит!» — тихо воскликнула беловолосая. «Да на нас все смотрят!» Принцесса отпила вина и потянулась за закусками. «К моей радости нас посетил капитан команды «Волк и волчицы», нашей надежды на прохождение отборочных. Иван, могу я попросить вас подняться на сцену?» — заговорил губернатор, а Светлана вздохнула и вернула вкусняшки на место. «Пойдем», — сказала она, и, взяв парня за руку, пошла на сцену. Зал замер, наблюдая за ними. Слева от Тео шла Виктория в красивом красном платье, а справа Светлана в белом. Платья были одинаковые и отличались лишь цветом. Человек, который доработал эти платья, постарел на десяток лет, потому как его клиенткой стала сама принцесса, а времени на работу почти не было. «Невероятно! Сама принцесса посетила наше скромное мероприятие!» С широкой улыбкой на лице произнес губернатор. «Вы у нас с проездом или по делу?» «В гостях у жениха», — ухмыльнулась она и к шоку публики поцеловала Тео. «Конечно же, с языком». «Это весьма неожиданно», — пробормотал губернатор. Так же думали все присутствующие. Многие были откровенно шокированы. Когда Светлана закончила целоваться, мужчина посмотрел на Викторию. Но та, следом за Аловолосой, также поцеловала Тео. Но вскоре девушка отпустила парня, и тот подошел к губернатору. «Иван, вы нас поразили, и не только своим выступлением на играх!» Неловко улыбаясь, произнес губернатор, а в зале кто-то рассмеялся. «Раз уж я здесь, хочу сделать объявление». Тео взял у губернатора микрофон и посмотрел в зал. «Моя команда победит на играх, в этом я не сомневаюсь. А когда это случится, я женюсь». «На госпоже Светлане?» — поинтересовался губернатор. Но Тео покачал головой, подошел к своим девушкам и обнял их за талии. «На всех», — сказал он и поцеловал сначала Аловолосую, потом Беловолосую, и они спокойно ушли со сцены. «Уверен? Теперь тебе будут пакостить на играх», — тихо прошептала Светлана. «Уверен. Пусть лучше они вымещают свою злость на играх, чем вредят бизнесу или в открытую нападают». «Возможно. Эх, жаль, я не участвую». «Потому что ты старая?» — хихикнула Виктория. «Ой, кто бы говорил!» — рыкнула Света. Прием продолжился. Но Тео с девушками находились одни. Люди побаивались к ним приближаться, в основном из-за принцессы. Да и дел с ними у родов никаких не может быть, они лишь женщины. Ну а Тео и так весь в контрактах от армии. Да и не патриарх он, о делах, касающихся родов, с ним не поговорить, союзы и договоры не заключить. Однако все же нашлись те, кто решился подойти к ним. Они только прибыли на прием и, заметив Тео, сразу направились к нему. Демон сразу же почувствовал новую духовную нить нейтральной манны и понял, кто это. «Иван, рад тебя видеть!» — раздался голос Германа. Все трое уничтожителей закусок обернулись и посмотрели на него. Рядом с парнем шла высокая грациозная девушка в милом белом платье с разрезами на бедрах, из-за чего можно было любоваться красивыми длинными ножками. Ее шикарные золотые волосы спадали подобно водопаду до самой попы. Но и спереди было два небольших водопадика. Груди почти не было, но красивое лицо заставляло смотреть лишь на него, а не на почти плоское тело. «Добрый вечер», — произнесла девушка и мило улыбнулась. «Добрый, Герман, Юля», — кивнул Тео и пожал парню руку. — «Позвольте представить, это мои невесты, Светлана и Виктория». — «Иван, прости за вопрос, но когда ты успел обручиться с принцессой?» — с недоумением на лице спросил парень, а его сестра раскрыла рот от удивления. — «Ведь это принцесса? Не дочь какого-то там непонятного рода, а принцесса империи. Пусть одна из многих принцесс и никакой политической, да и реальной власти не имеет, но все же. Юля с нескрываемым шоком уставилась на Тео, пытаясь понять, кто же он такой на самом деле. После его прихода к ним и помощи в ее прорыве, она собрала много информации о нем, и вся она оказалась чересчур бредовой. Пробудился в сентябре, а уже на стадии завершения. К тому же еще полгода назад он был никому неизвестным парнем без девушки. А сейчас окружен красавицами из знатных родов. Еще и принцессу захомутал, что значительно старше и сильнее его. «Боюсь, я не готов ответить на этот вопрос». Тео лишь улыбнулся. «Понимаю», — неловко заулыбался Герман и посмотрел на Светлану. «Госпожа, позвольте представиться как следует. Соколов Герман Григорьевич, приветствую ваше высочество». Парень слегка поклонился, Юля последовала его примеру. «Можно просто Светлана?» Дружелюбно улыбаясь, ответила принцесса. Она узнавала про этот род, все же девушка следила за отборочными, а Тео довольно много провел в компании этих людей. А также она знала, что он обещал массаж сестре парня, поэтому Светлана уставилась на Юлю, из-за чего той стало не по себе. «А ты сестра Германа. Ваня обещал помочь тебе с прорывом. Удалось?» Поинтересовалась аловолосая, и беловолосая тут же впилась в золотоволосую взглядом, оценивая ее внешность и реакцию. «Да», — неловко заулыбалась она. «Помощь Ивана была неоценима. Я наконец-то прорвалась, и теперь могу развиваться дальше». «Его массаж действительно волшебен, и не только в качестве помощи в прорыве», — произнесла девушка и вдруг громко расхохоталась. «Простите, вспомнила сцену с тем бедным парнем». Девушка прикрыла рот, но продолжила смеяться. Но тут и Герман рассмеялся, да и Виктория хихикала. Лишь Юля стояла с недоумением на глазах, чувствуя себя дурой, потому что одна не понимала, о чем они. «Бедный Борис! Едва не спился после возвращения домой». Но грамотная психологическая помощь его невест помогла ему справиться со стрессом. Вытерев слезы, сказал Герман. «О, так у него и невесты есть?» — воскликнула Вика. Она помнила, как выглядел тот парень до потери веса. По ее мнению, это был настоящий жировой кошмар. «Понимаю их. Воспользовались моментом, пока он худой», — ухмыльнулась Света. «Худой? Борис?» — недоумевала Юля, смотря на брата. — Вот! — хихикающая Виктория показала девушке фотографию Бориса со второго этапа отборочных. — Фу! Какой кошмар! — ужаснулась длинноухая златовласка и скривила лицо. — А вот каким он стал! — И... он вскоре станет вновь жирным шаром? — посмотрев на брата, спросила сестра. «В жире его сила!» Герман лишь пожал плечами. «Бедные его невесты!» — пробормотала Юля. «Вот-вот! А как они в одной постели будут спать? Вдруг он их раздавит?» — заговорила Виктория. «Да, а если на ногу наступит?» — подключилась златовласка. Девушки принялись обсуждать, как же тяжело будет жить бедным девушкам. Парням оставалось лишь улыбаться. «Кстати, Иван, я тут решил немного увеличить поставки провизии. Нашел немного резервов». «Да? Благодарю. Но с чего такая щедрость?» — удивился демон. «У них был четкий договор на конкретные цифры, превышение которых шло бы в убыток роду». «Мои люди прислали мне видео того, как идет торговля в твоих магазинах. И я даже представить не мог, что можно так радоваться простому мясу и молоку». Тяжело вздохнув, сказал парень. Я был тронут. «Это Южный район, или, как его называют местные, Южный город. Там голодная смерть — нередкое явление, и я не приукрашиваю», — заявил парень, удивив Светлану. «Пожалуй, мне следует съездить туда, осмотреться. Заодно и фабрику гляну. Ты не против?» — спросила она. «Без проблем». Скажи Иссе, она тебя отвезет. Спасибо. Девушка чмокнула парня в губы, но, чтобы не смущать Германа, этим и ограничилась. Весь последующий час они втроем болтали и наслаждались вкусной едой. Белая и Золотая умудрились подружиться и разговориться. Потому сидели отдельно за маленьким столом и никому не мешали. Разве что изредка слышался хохот. Но вдруг Тео заметил оживление среди людей, а вскоре раздалась ругань. «Опять эти уроды!» — прорычал Герман и направился к своей сестре. Тео и Светлана последовали за ним. Причем парень чувствовал исходящую от девушки злобу. В этот самый момент двое красноволосых парней и сексапильная большегрудая красноволосая девушка приставали к Юле и Виктории. Но вдруг Златовласка вскочила на стол и резко ударила ногой, да так, что досталось всей троице. Они рухнули на пол, но быстро вскочили, а их руки покрылись пламенем. «Сука, как ты посмела!» — взопил один из парней. «Тварь, ты ранила сестренку, у нее кровь идет!» — прокричал второй. — Да пошли вы, ублюдки! Вы на кого свои... — разинули и свои грязные лапы подтянули. Милая девушка обрушилась жесткой бранью на троицу красноволосых. — Для такой плоскодонки у тебя слишком острый язык, — прошипела красноволосая. — И рангом слабовато, чтобы на нас свои тощие лапы поднимать. — Плоскодонки? Златовласая аж покраснела от злости, но тут она увидела Светлану. «Ну, привет!» — сказала она, и троица побледнела и обернулась. Но сразу же отправилась в полет. Удар принцессы был несравнимо сильнее. «Троица кретинов, сжечь бы вас!» — ворчала она, но троица ее не слышала. Все были без сознания с сотрясением. «Твои родственники? Цвет волос схож, хотя нет, немного темнее», — поинтересовался Тео. «Родственники, к сожалению, но, к счастью, дальние. Они всем говорят, что принадлежат к императорскому роду. Только вот это не так, слышите?» Девушка обернулась к зрителям. «Это трио дегенератов не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отцу, ни к моей матери». «Они из побочной линии, и никто не расстроится, если они сдохнут!» «Ну, все же осквернять прием смертью дураков — идея довольно плохая», — сказал Тео и обнял принцессу за талию. «Только поэтому я их не раздавила, как тараканов!» — фыркнула она, глядя на троицу. «Взяли, вечер испортили, уроды!» «Предлагаю переместиться в другое место. Как насчет ресторана?» — предложил Герман. «Вик, соглашайся!» Схватив новую подругу за ладони с огоньком в глазах, попросила Юля. «Вань?» — посмотрела она на парня. «Я не против», — улыбнулся он, и вскоре они отправились в морскую царицу. Светлана хотела морепродуктов, а остальным было без разницы. С этим рестораном у Тео связаны некоторые приятные воспоминания. Ведь именно здесь он лишил Дашу слезой девственности, а потом в него стреляли и ранили. Глава третья. «Здравствуйте, господин! Мы рады, что вы вновь посетили наше заведение!» — ярко улыбалась девушка-администратор ресторана. Она лично встречала почетных и весьма важных гостей. Тео арендовал VIP-комнату, куда все и завалились. После сытной еды Светлана за бокалом вина делилась историями со службы, а Вика с Юлей горланили в караоке. К слову, голос Юли был фантастическим, впрочем, Виктория тоже великолепно пела, а в дуэте они просто поражали. Но время стремительно пролетело, и пришлось закругляться. Новые подруги обменялись телефонами, и вскоре все разъехались по домам. А пока они гуляли, половина империи стояла на ушах. Главной темой было «Непокорная принцесса покорена молодым парнем из Смоленска». Видео с поцелуем и прочим прилагалось. Канцелярия не стала препятствовать выходу в свет этих новостей, сам император дал добро. А еще он хохотал, просматривая это видео. Вернувшись домой, они сразу легли спать, потому что в 3 утра Тео нужно будет просыпаться и ехать на военный аэродром. Ситуация в Мадриде усугублялась, и откладывать поездку больше было нельзя. Он понимал, что рискует, но считал, что у него намного больше шансов на успех, чем у Влада. Скрытность — это не про старого вояку. Ну а восстановление отца Лизы парень оставил на Тефию. Пока Тео не будет, она восстановит потерянные конечности мужчины. Северо-ацтекский континент, Теночтитлан, столица Ацтекской империи, тренировочная площадка. Первый наследник империи вел сражения с десятком вооруженных и опасных темнокожих мужчин. Они использовали дары, холодное оружие и даже огнестрел, намереваясь убить принца. «Слабо!» — с усмешкой произнес парень, которому на вид не больше 25. Он отклонил клинок указательным пальцем левой руки, а его правый кулак вонзился в грудь мужчины, пробив кай-барьер бойца на середине завершения. «Умри, демон!» — воскликнул один из чернокожих и обрушил на принца самое мощное пламя, что он мог создать. В эту атаку он вложил всю свою энергию. Только вот... И снова слабо. Принц почти мгновенно оказался у потерявшего силы соперника и ударом ноги снес ему голову. Но в этот момент его атаковали с 4 сторон. Атака была идеально просчитана, и принц попросту не мог ее избежать. Только вот он и не собирался этого делать. Парень резко засветился, подобно солнцу. Раздался вопль, а следом 4 сожженных солнечным светом мужчины рухнули на пол. Только вот мертвы были не только они, но и все остальные чернокожие воины, а также 2 служанки, которые стояли в сторонке и держали кувшин с водой и лакомствами. «Скучно!» Наследник открыл большую 2-створчатую дверь и попал в красивый сад с бассейном. В воде резвились прекрасные нимфы, от одного взгляда на которых многие мужчины потеряют голову. Но принц на них даже не взглянул, сразу направившись к своему верному слуге, стоящему в тени пальмы. Если он появился, то это означает лишь одно — есть новые сведения. «Ваше высочество!» Слуга упал на колени и низко поклонился, ударившись головой об пол. Но по велению принца поднялся. «Что у тебя?» «Донесение касательно русской принцессы». «Принцессы? Какой из?» «А, ты про ту шлюху. Ну, что там?» Парень взял бумаги из рук слуги и принялся читать. «Вот оно как!» — прошипел от злости парень, разрывая бумагу на множество частей. «Ну что ж, Иван, посмотрим, как ты переживешь эти игры». Небо над Мадридом. Ночь. «Волк, можешь прыгать. Удачи!» Мужчина в черной военной форме и с закрытым лицом похлопал Тео по плечу и открыл дверь самолета. «Вам тоже вернитесь целыми», — не оборачиваясь, ответил парень и прыгнул. Тео на большой скорости падал на темный город. Ночью освещались лишь основные улицы. В домах свет не горел, но в некоторых местах можно было увидеть пожары. По предположению демона, это горели особняки римлян. Парень посмотрел вверх, но самолет увидеть не смог. Слишком уж хорошо он маскировался под ночное небо. А также был практически бесшумен и полностью невидим для радаров. Прошло некоторое время, и парашют автоматически раскрылся. Падение Тео замедлилось, и он мог направить свое движение в указанную точку. В этом ему помогала автоматика парашюта, потому вскоре парень приземлился на крышу дома. Он сразу снял и собрал парашют, далее спрятал его и активировал режим самоуничтожения. Через какое-то мгновение от него осталась лишь горстка воняющего химией пепла. Тео развеял его на ветру и достал из сумки, что была спереди на животе, планшет. «Отлично. Связь со спутником есть. Карта работает». Убедившись в том, что приземлился куда надо, парень принялся снимать с себя черную одежду и наряжаться как местный житель. Одежда у него была с собой. Далее он осмотрелся духовным зрением. Все жители этого пятиэтажного дома на востоке города мирно спали. На улицах виднелись патрули повстанцев или же, как они себя называли, «Силы возрождения Испании» или СВИ, если сокращенно. Убедившись, что все нормально, парень спустился с крыши в открытое окно на пятом этаже и попал в специально подготовленную для него квартиру. Это была двухкомнатная квартира, и выглядела она так, будто в ней долгое время жил холостяк. Да и запах стоял соответствующий. Тео же оказался в гостиной, совмещенной с кухней. Там был диван, несколько шкафов, большой плазменный телевизор, различная мебель, ну и кухонные принадлежности. На деревянном кофейном журнальном столе у стены лежал ключ от квартиры, записка, стопка денег, документы, а также комплект для маскировки. Закрыв окно и шторы, парень начал осматривать квартиру. К его удивлению, скрытых камер не обнаружилось, а вот тайников было море. Но все до единого пустые. Впрочем, в записке было сказано про все эти тайники, а также значились имена и контакты информаторов. Ну и рекомендация бросить письмо в раковину. Парень выполнил ее и не пожалел, потому как через полчаса письмо само загорелось и сожглось. Обустроившись и спрятав все важное в тайники, Тео лег спать, но поспать он смог лишь пару часов, потому что наступило утро. «Еда есть неплохо». Парень достал из холодильника немного продуктов и, включив телевизор, принялся готовить завтрак. Тем временем по телевизору вещал лишь один канал, и управляли им повстанцы. И вещали они в основном об одном. Поймали очередного римлянина, вот кадры его, с казни. Отобрали очередной иностранный бизнес, добили очередные остатки сопротивляющихся их власти и прочее. Однако даже из простых новостей Тео смог получить немало полезной информации. Он запомнил лица руководителей республики, военную форму, погоны, вооружение, а также некоторые военные объекты города. К его удивлению, город охраняла в основном легкая пехота. Также показали республиканский дворец, который раньше являлся дворцом магистрата, правителя провинции Иберия. Сейчас это была настоящая крепость, защищенная тысячей бойцов и сотней единиц тяжелой военной техники. После еды парень позвонил Варваре, но ее телефон был отключен. Далее Тео позвонил другу Влада, но в ответ были лишь гудки. «Ну, я и не думал, что будет легко». Вернув телефон в карман, пробормотал он и подошел к столику. Он взял документы и посмотрел на фотографию своей новой личности. «Хосе Гомес, значит». На Тео смотрел смуглый мужчина около 30 лет, небритый и заросший. В наборе для маскировки уже было подготовлено лицо Хосе и парик. Но парень лишь посмотрел в зеркало, и его лицо начало меняться, а кожа смуглеть. Телосложение же осталось прежним. «Теперь можно и прогуляться». Убрав все лишнее в тайники и взяв с собой лишь нож, выглядящий как обычный, но на самом деле сделанный из повраде, парень вышел из квартиры и вскоре оказался на узкой улочке метров 5 в ширину. Там не было никакой зелени, лишь асфальт да бетон. Люди в это время шли на работу, потому народу на улице было много. А вот машин не было совсем. Даже городской транспорт не ходил. Парень направился на север, к дому друга Влада. Звали его Федор. У него был небольшой особняк, а также мастерская, в которой он изготавливал артефакты на заказ. Пока шел, Тео заметил немало разграбленных магазинов и сожженных зданий, как и разбитые окна жилых домов. На стенах таких зданий часто можно было встретить надписи «Здесь живут римские крысы». Вскоре парень добрался до своей цели, но особняк был разграблен и частично сожжен. «Да уж, найти его будет то еще проблемой», — задумался демон. «С другой стороны, он же колдун. Вероятнее всего, его схватили и заставили работать на нужды повстанцев». Тео пошел дальше и открыл мессенджер, чтобы просмотреть фотографии, присланные Варварой. «Мне надо как-то по фотографиям найти ее дом. Может, попросить местных?» «Нет, могу привлечь лишнее внимание. И, думаю, к иностранцам сейчас здесь холодно относятся, если не хуже». Тео осмотрелся и не заметил ни одного иностранца. Впрочем, когда шел к особняку, тоже не заметил. «У нее неплохой ремонт и хороший вид из окна большого балкона. Это как минимум средний класс и район новый». Тео остановился и задумался. «Пожалуй, лучше вернусь домой». Интернет не работал, потому узнать о застройке города и его новых районах не представлялось возможным. Был лишь один надежный способ, но он требовал ночи. «Римляне прячутся в канализации, как крысы», — размышлял парень, видя духовным зрением два десятка человек под землей. Также он то и дело замечал людей, прячущихся в подвалах, на чердаках, крышах или в квартирах. Закупившись продуктами в ближайшем супермаркете, Тео вернулся в свой новый дом и решил поспать, но сперва занялся магическим кругом. Последние дни демон в среднем по 3 раза в день им занимается. А благодаря преобразованному духовному сердцу от Наташи, Тео за раз чертил не 0,3%, а 0,4%. Сейчас же круг добрался до 22%. С наступлением ночи демон выбрался из окна и по стене спустился на землю. Только вот сейчас Тео выглядел немного ужасающе. У него была черная, как ночь, кожа, заостренные уши, красные глаза и длинные клыки. Парень вновь превратился в Рахму, демона, что приходит по ночам и пьет кровь. На нем была белая майка, под которой прятался медальон, белые шорты и кинжал. Тео, конечно, мог перекрасить одежду в черный, но решил оставить как есть. Он ушел на несколько километров на юг в сторону кладбища. Сейчас там располагался небольшой лагерь сил армии с 2 БТР, парочкой внедорожников. Транспорт был расположен кругом, в центре которого и стояла ПВО-система ракетного типа. Также там были установлены палатки, в которых сейчас спали солдаты. Всего было 30 человек. 4 патрулировали кладбище, разделившись на группы по 2, 1 сидел на крыше БТР, остальные 5 пили у костра. Почти все были обычными людьми. Лишь 2 находились в начале становления, и оба спали. «Усните», — приказал Тео, и патрульные рухнули на землю, а сидящий на крыше машины там и уснул. Это было легкое проклятие, и много манны не затратило. Следом демон умертвил всех патрульных и усыпил тех, кто был у костра. Это было еще проще сделать из-за того, что они все были пьяные. Далее Тео спокойно прирезал всех спящих повстанцев и допросил их души. Как оказалось, они слышали про русского колдуна, но где он, не знали. Про новые районы города они также ничего не знали, потому как родом из других мест. Но демон не расстроился и продолжил кровавый пир. Его духовное зрение помогало находить души на расстоянии до 2 километров. А войск в городе было, видимо-невидимо. Тео находил патрули и вырезал их без какого-либо шума. Просто ехала машина и вдруг остановилась. Шел патруль и перестал идти. Всего за 2 часа число жертв перевалило за 100. Демон усыплял обычных людей и слабых одаренных, после чего убивал их. Но вскоре он наткнулся на дом, занятый военными. Там отдыхало 5 офицеров на стадии завершения и 1,5 десятка элитных пехотинцев на стадии становления. В отличие от Египта, фонд энергии в Иберии был низок. Потому